Сзади резко взвизгнули тормоза, и закричала какая-то женщина. Ища и не находя глазами Нику, я уже знал, что произошло. Машина. Это была «Лада» кооперативного пошиба с яркими наклейками на заднем стекле, опять набирала скорость. Видимо, водитель испугался, хотя виноват он не был. Когда я подбежал, машина уже скрылась за поворотом. Краем глаза я заметил бегущую назад к хозяину собаку. Вокруг непонятно откуда возникло несколько прохожих с жадным вниманием глядящих на ненатурально яркую кровь на мокром асфальте. «Вот сволочь!» — сказал за моей спиной голос с грузинским акцентом. «Дальше поехал». «Убивать таких надо!» — сообщил другой, женский. «Скупили все, понимаешь? Да, да, что он меня так... Удова, я вижу, тоже!» Толпа сзади росла. В разговор вступили еще несколько голосов, но я перестал их слышать. Дождь пошел снова, и по лужам поплыли пузыри, подобные нашим мыслям, надеждам и судьбам. Летевший со стороны леса ветер доносил первые летние запахи, полные невыразимой свежести и словно обещающие что-то такое, чего еще не было никогда. Я не чувствовал горя и был странно спокоен. Но, глядя на ее бессильно откинутый темный хвост, на ее тело, даже после смерти не потерявшие своей таинственной сиамской красоты, я знал, что как бы ни изменилась моя жизнь, каким бы ни был мое завтра, и что бы ни пришло на смену тому, что я люблю и ненавижу, я уже никогда не буду стоять у своего окна, держа на руках другую кошку.